Блин, у меня прямо дежавю. Смею предположить, что ты в предвкушении. Ты очень ждешь ответа на собственный вопрос. Я молчал и занимался своими делами, пока Ильша вела свой монолог. Зря ты пошел в академию или нет? Вот в чем вопрос. Не удивлю, что если ты разочаруешься, то уже в этом учебном году закончишь горизонт. Я права? Ну да. Если мне здесь нечему учиться, то я не вижу смысла тратить на это свое время. У меня и так большой список того, чем я могу заняться. Те же хранители баланса. Один набор готов, и сейчас я его проверяю на наличие дефектов и ошибок. После этого я смогу осчастливить дядю Шинхазая подарком в виде набора домино. Да, наконец-то новый набор костяшек готов. Я чуть ли не прыгал, когда последняя костяшка отправилась в коробочку с надписью «Домино». Осталось лишь проверить и откалибровать костяшки, и их можно будет использовать. Правда, пока что никто так ими и не воспользовался. Я все еще ищу подходящих кандидатов. Отец вроде тоже не торопится использовать свой набор костяшек. Хотя, кто знает этого хитрого засранца, может быть, он уже пополнил ряды падших сильными существами. У него связей достаточно, наверняка уже имеется целый список. Собственно, у меня он тоже имеется, но он очень приблизительный. Слишком многое в этом мире изменилось. Не факт, что известные мне персонажи тут живы или имеют тот же священный механизм. Нужно искать, и желательно делать это незаметно. Ну а если не захотят присоединяться, то у меня есть вор механизмов. Уверен, я найду более изговорчивого солдата, а подарок в виде святого механизма сделает его еще более преданным. Опять никак не реагируют. Я уже все перепробовал. И магию падших, и магию проклятий. Да блин, я даже нашел несколько заклинаний магии ангелов, и те не сработали. Даже магия духов тети Шури не сработала. Что же это за напасть такая? Проклятие Джаггернаута. Никто так и не понял. Подошла ко мне ближе Ильша и уселась на стол. Все просто стремились к силе Джаггернаут-драйва, несмотря ни на что. ХМ, возможно, что-то будет ясно после вхождения в этот режим. Что? Совместный крик Драйга и Ильши чуть не оглушил меня, хотя в ушах свист несколько секунд стоял. Конечно, сначала я подготовлюсь. Решил я успокоить их и выставил руки перед собой, как бы показывая, что я не совсем с крыши съехал. И как ты собираешься подготовиться к Джаггернауту? Поинтересовалась заинтересованная Ильша. Смотри, в каноне отец дал ГГ специальный браслет, чтобы тот смог войти в крушитель баланса, незавершенный. Да, но не это важно. Важно то, что основную нагрузку на себя взял именно браслет. Я проверил, подобные браслеты действительно разрабатывались Григори для владельцев священных механизмов. Если их слегка подкрутить и использовать сразу несколько, то это поможет мне выжить в режиме Джаггернаута. Еще для уверенности надо бы дорасти до 8 крыльев. Короче, пока что у тебя ничего не готово к вхождению в этот режим. Подвела итог хмурая Ильша. Это дело времени. Сделать и улучшить браслеты – это довольно простая задача. С силой будут проблемы, но думаю, смогу за год дотянуть. Блин, все равно долго выходит. Недовольно подвел я итог. В этом деле торопиться нельзя. Джаггернаут слишком опасен. Знаю. Просто я уже столько бьюсь над этим Джаггернаутом, что аж трясет уже. Ведь когда начинал, все казалось таким простым, а на деле дни и даже месяцы в итоге ушли впустую. Поэтому я и хочу попробовать активировать Джаггернаут, может, после этого я смогу что-то понять, или проклятие начнет поддаваться. Тогда лучше это делать в Григори под наблюдением Азазеля и других падших. Это максимально снизит риски для тебя, уверенно сказала Ильша, и ведь дельные вещи говорит. Я так и планировал. Ставить такой опасный эксперимент в боевых условиях, я еще не совсем тронулся умом. Тем более не хочется выбросом энергии привлечь ненужное внимание. Так что, думаешь использовать тренировочное поле? Перед этим его придется значительно укрепить. Думаю, отец с Шинхазаем не откажутся мне в этом помочь. Особенно в таком деликатном деле. Да и как раз получше изучу, как эти поля делаются. Мне еще игру на рейтинг нужно разрабатывать. Угу, кстати, судя по всему, преподаватель уже пришел. Заявила Ильша, пока я занимался заклинаниями. Я же никак не отреагировал на эту новость. Не собираешься возвращаться в реальный мир? Я ждал, и он подождет. Это глупо. Да, но ты упрешься и не пойдешь. Да, легко ответил я и продолжил заниматься своими делами. Не считаешь это идиотизмом, глупостью? Нашла она слово помягче. Меня в прошлой жизни учили примерно вот такие же, как этот. Вечно опаздывали, на поры по разным причинам не приходили. Нам это причем никак не компенсировали. хотя я учился платно, как и вся моя группа. Но нет, нет пары, значит изучайте материал сами. Было всего 3 пары из 12 по плану, ваши проблемы, и пофиг, что вы за это платите. Так что нет у меня какого-то трепетания перед преподом. Пусть он тут хоть на дуэль меня вызовет. Врежу ему и сяду назад. Не побоишься бить? Бить я боюсь своих близких, и то в определенных ситуациях. Я просто ненавижу преподов, которых я характеризую как «нахрен ты сюда приперся». К этой категории я отношу тех, кто регулярно пары пропускает и даже не пытается их компенсировать. Тех, кто опаздывает регулярно. Я понимаю, минут на 10, всякое бывает, но на 20 и более. Это уже наглость. Треть пары, считай, в никуда ушло. А ну и еще, мною называемые ненавистники. Особенно среди женщин-преподавательниц это распространенно. Кто это такие? Те, кто свое мнение о людях отражает в учебном процессе. Была у нас одна такая преподша. Так получилось, что у нас мальчики и девочки на ее парах сидели по разным сторонам. Ну вот так у нас получилось. Так она, когда на девочек смотрела, лицо в норме. Когда поворачивалась на сторону мальчиков, ее, извините, ебало просило кирпич. Иногда даже мелькали нотки отвращения. Ну и как понятно, на экзамене среди парней пятерку никто не получил. Даже я, хотя я ей все вопросы правильно ответил и на дополнительный вопрос ответил правильно. Я проверил потом специально, и у меня, как вы догадываетесь, 4. В сравнении, как она дрочила одну девчонку, которая несла откровенную хрень, и которая в итоге также 4 получила. Один вопрос: я тебе, сука, что сделал? Ты меня сначала автомата лишила, потом и полуавтомат у меня пролетел. И вот теперь ты, сука, меня добила. Хуеси у тебя накипело. Потому что я эту шваль до сих пор ненавижу. Она, пример преподавателя, которому не место в универе. Ее максимум, вести лекции, там она никому не будет портить кровь. Ладно, это уже в прошлом. Хотя я навечно, похоже, запомню эту тварь. Ас, тебя будет, я знаю. И это, судя по всему, уже не твоя подруга. Знаю. На моем лице появилась хитрая и предвкушающая улыбка. Ну сейчас что-то будет. Прокомментировала Ильша, посмотрев на ухмыляющегося меня. О, да, сейчас что-то будет. Азарт. На крик мира я лишь лениво открыл глаза и посмотрел на нее. Чего кричишь? Лекция вообще-то идет. КХМ, КХМ, молодой человек, я вообще-то здесь. Привлек мое внимание молодой преподаватель. Это я могу сказать по ауре. Спасибо дяде Кокобелю, научил немного ориентироваться в возрасте. А ну и еще, у него всего 2 пары крыльев, если верить моим ощущениям. Фигня, короче. О, вы все-таки соизволили явиться. А я-то думал, что вместо элитной академии «Горизонт» случайно поступил в контору имени Шарашкина. Раз у преподавателей даже часов нету, и они не знают, что их студенты уже полчаса ждут. Говорил я нагло и с нажимом, прямо обвиняя препода. Во время моей речи все смотрели на меня как на безумца. Даже Миранда. Я был занят, а вы? Но я не дал ему договорить. Заняты? Чем? Сортир засорился? Без вас не разобрались? Или к старшекурсницам в туалете подкатывали? Я, когда к аудитории шел, не вас случайно видел, как вы в обнимку с 2 ученицами шли в этот самый туалет. Молчи. Чуть ли не прошипел он, но я даже и не думал останавливаться. Что вы там вместе сортиры чистили или диплом у них принимали? Я так на глаз могу сказать, у той рыжей диплом на 3. Я руками провел возле груди, намекая, о каком дипломе идет речь. А та черненькая, у нее ведь чистая 4. Да, под конец препод не выдержал и красный как рак выбежал из аудитории. Так, ну чё у нас? Я активировал визор и начал работать. Видео отошлем директору, вместе с указанием времени. Это же надо, блин, явиться на оставшиеся 20 минут пары. Лучше бы вообще не приходил. Также отсылаем видео, где он входит в туалет вместе с девочками. Уф, у них потрясающие тела. Будь я преподавателем, то сам бы не сдержался. КХМ. Вуаля. Больше этот придурок нас не побеспокоит, и нам выдадут нормального препода, который нас чему-то научит, а не этого молокососа, который вчера диплом получил. Оглянувшись, я увидел, что все присутствующие внимательно следили за тем, что я делаю, ну и естественно они офигивали от этого. Видимо, кое-что нужно пояснить. Кто-нибудь читал перед поступлением устав академии и установленные правила? Тишина. Ну да, о чем это я? Так вот, там прямо написано, что ученики имеют право сообщать о любых нарушениях, которые они заметят. В том числе они имеют право доносить на преподавателей. Опоздание является одним из таких нарушений. Еще ученикам и преподавателям запрещено заниматься сексом в стенах академии, А с учетом, что этот идиот даже забыл закрыть гештальт и был запыхавшийся, то можно с уверенностью сказать, весь этот час он тех двух девчонок жарил не по-детски. Мам, Красная Мира пыталась что-то у меня спросить, стараясь перебороть смущение, а смутившихся от моих слов тут было очень много. А что такое гештальт, ширинка? Я имел в виду ширинку. Ширинка у него была расстегнута, объяснил я ей, и я не понял, я чё один тут заметил, что препод выглядит неподобающе, и вновь мне ответила тишина, мда, и это свет и будущее падших ангелов, грустно, что теперь будет, поинтересовалась Миранда, ну мои письма придут раньше, чем этот придурок, так что пока он будет жаловаться, директор будет читать и смотреть мой материал и, ну там как пойдет, нам же остается только досиживать время и идти на следующую пару. Именно так и произошло, мы просто отсидели и ушли. Мда, что-то видимо не меняется даже в магическом мире. Хоть бы послали кого с извинениями, что пары не было. Элитная академия, тьфу блять, Шарага, это было конечно что-то. Спасибо, спасибо, мне приятна твоя оценка, даже твоя подруга офигела. Ну она меня таким никогда не видела. Наглым, да, обычно я спокойный и ничего подобного с моей стороны никогда не было. Не боишься последствий, а они будут, парня отчитают, меня, а что мне сделают, я ничего не нарушил. То, что с парнем грубо общался, так это его вина, скажу, был раздражен его опозданием, или еще что-то придумаю, мол академия элитная, а тут нам подсовывают ну вот это, у тебя прям на любой случай план есть, планы бесполезны. Планирование бесценно, не сказал бы, что на 100% согласен с цитатой, но смысл в ней есть. Планы, как правило, рушатся в первые минуты вне зависимости от происходящего. Бой или игра, это не важно. Твой оппонент живое существо и может предвидеть твой план, и чтобы не проиграть, тебе придется его менять. Планирование же позволяет тебе поставить конкретные цели, которые ты хочешь должен достигнуть, то есть дает общую картину, а это очень важный момент. План. Путь, который ты выбрал, и тебе придется его менять из-за различных обстоятельств. Планирование, карта, она тоже может измениться, но ты хотя бы знаешь, какая у тебя конечная цель и какими ресурсами ты изначально располагаешь. Вроде всего две пары, а я уже устала, жаловалась уставшая Мира, лениво поедая кашу. Сейчас у нас обеденное время. Я как обычно быстро съел свою порцию и теперь медленно наслаждался соком. Ну и высматривал Гейза. Что-то его нигде не видно. Вторая пара прошла без приключений. Даже препод вовремя пришел. Интересно, это из-за того, что произошло на первой паре? Или второй преподаватель оказался более ответственным, чем первый? Вопрос остается открытым. Что у вас произошло? Послышался знакомый голос у меня за спиной. А я думал, ты уже не придешь. Усмехнулся я и, повернувшись к другу, улыбнулся ему. Садись, что ли? Отодвинул я ему стул справа от меня. Слева сидела Мира. «Спасибо», – поблагодарил Гейс и сел на предложенный стул. «Так что у вас случилось?» «Быстро, однако тут слухи разносятся», – прокомментировал я его вопрос. «Наш преподаватель сильно опоздал на пару и, ну если коротко, то Ас его отчитал и отправил на него компромат директору». «Расскажешь поподробнее?» – спросил брат сестру и даже пододвинулся к ней. «Ладно, ребята, вы тут развлекайтесь, а мне бежать надо», – сказал я и, выпорхнув из-за стола, пошел на выход из столовой. «Эй! Ты куда?» – кричала Мира мне вслед, но я уже успел выйти наружу. «Извините, ребята, но у меня есть дела, и эти дела неотложны». «Врешь, да вру, но ребята переживут пару часов без меня. Куда держим путь? Нужно заскочить в лабораторию, забрать одну вещицу, а потом в мир людей. Есть у меня одно дело и лучше закончить его сейчас. Я в предвкушении. О-о-о, поверь, ты будешь удивлен. Что же такого интересного ты нашел на территории демонов? Хотя с учетом того, что ты взял свой вор механизмов, понятно, зачем ты сюда пришел. Отлично. Мне даже ничего объяснять не пришлось. Где я сейчас? Я в так называемом городе Куа. Думаю, знающие ДХД помнят его. Ведь именно там живет главный герой и именно там происходят основные действия. Только сейчас вместо Риасгримари этой территории руководила Клерия Белиал, двоюродная сестра Дихаузера Белиала, того самого императора рейтинговых игр. Сейчас была глубокая ночь и город спал, только вот демоны не спали. Я чувствовал их энергию. Ну, они ночные существа и работа у них ночная. Контракты, все дела, уже тысячелетия они так развлекаются, ну и пополняют свою копилку. Сам же я скрыл себя и пытался не отсвечиваться. Связываться с сестрой топ-1 рейтинговых игр, так еще и с полной группой. Нет, я не самоубийца. Тем более я сюда не драться пришел. Опасно тут, заберу то, зачем пришел, и свалю отсюда. Так, если мне не изменяет память и не врут данные из интернета, то вот этот дом мне нужен. Аккуратно вхожу через раскрытое окно. Я бы мог и телепортироваться внутрь, но боюсь, это может привлечь ненужное внимание демонов. Так, если верить моим ощущениям, в доме трое жильцов. Двое спят вместе и третий отдельно. Вот к нему мне и надо. Медленно и тихо вхожу в детскую комнату. Сделать это было не так уж и просто из-за валяющихся игрушек. Теперь проверим, ошибся я или нет. Прошептал я себе под нос и достал прибор, созданный отцом. Сканер священных механизмов. Полезная вещь. Сканирует механизм, узнает его способности и находит нечто подобное в базе данных. А благодаря отцу, в сканер закачаны данные о тысячах священных механизмах. Спасибо его долголетию. Священный механизм определен. Поглощающая линия. Один из священных механизмов Вритры. Хах, отлично. Именно то, что я и искал. Я с удовлетворением посмотрел на прибор и на парня, лежащего возле меня. Извини, Саджи, но в этой реальности тебе не стать пешкой Соны Ситри. Тебе придется остаться обычным человеком. Прости меня, если узнаешь. Сказав это, я достал из кармана собственный артефакт. Только сначала закроемся. С этой мыслью я наложил на комнату несколько мощных барьеров, а потом поставил еще несколько. Лишними они не будут. По форме устройство напоминало телефон, только вместо экрана была всего лишь одна кнопка. Нажав на нее и положив вор на грудь пацану, я начал смотреть за изъятием священного механизма. Все тело паренька покрылось белыми линиями и казалось, что он перестал дышать. Я немного подкрутил артефакт, и теперь он работает значительно быстрее. Также он не наносит урона механизму и испытуемому. Но я все равно приготовил несколько лечебных заклятий. Они не особо мощные, но это лучше, чем ничего. Через примерно 5 минут единственная кнопка загорелась черно-фиолетовым цветом, и из нее начала выходить энергия. Эта энергия медленно сформировала небольшой наруч в виде ящерицы с фиолетовыми глазами. Мда, слабоватая энергия для короля драконов. Вритру разорвали на части, неудивительно, что осколки такие слабые. Хотя способности у него интересные. А во, обычно последние слова говорю я, а не ты. Стоило мне только схватить механизм, как артефакт начал сворачивать свое действие и отключился, войдя в режим перезарядки, который все еще был очень долгим. Это того стоило. Довольно прошептал я, рассматривая наруч в моих руках. Пора сваливать. Предупредил меня Драйк. Да. Довольно кивнул я и телепортировался назад в подземный мир. Итак, один из артефактов Вритра у меня есть. Еще 3 где-то валяются в Григоре. Думаю, отец будет не против мне их подарить. Бормотал я себе под нос, ложа механизм на свой рабочий стол и включая все сканеры и призывая сканирующие заклинания. Зачем тебе Вритра? У него интересные способности, которые я был бы не прочь получить. Это раз. 2. Мне хочется попытаться соединить 4 механизма в единый святой механизм Вритры. 3. Это будет прекрасный подарок Акина. А то что-то нечестно, она тоже полукровка, но механизм не получила. Нужно это исправить. Сам подумай, какая ядреная смесь получится. Дочка падшего с самой высокой атакующей мощью и король драконов. Огненная молния. Будет круто. Для малышки, падшей. Думаю, она найдет с Вритрой общий язык, да и я буду рад пообщаться с ним. Давно я со знакомыми драконами не общался. Ага, а представь, какое усиление получит Григори, когда Акина раскроет всю свою силу и силу Вритры. Это же уровень богов, причем минимум. Да, проклятый огонь Вритры и святая молния, будет интересно посмотреть, что у них выйдет. Именно, но как я и сказал, сначала я постараюсь объединить механизмы в один. Это будет очень непросто. Но я готов, да и времени у меня есть еще довольно много. Итак, душу короля драконов Вритры разорвали на части и запихали по разным священным механизмам. Даже интересно, кто додумался это сделать, ведь намного эффективнее было бы использовать цельного короля драконов. Получившийся механизм получился бы весьма сильным, и мог бы потянуть название Лангина, пусть и слабого. Так в чем причина? Из-за его способностей, может быть, но ведь их можно было и запечатать, как проникновение Драйга и отражение Альбиона. Это бы сделало механизм менее имбовым. Разорванная душа, ну так это не помешало потом всунуть несколько механизмов в одного демона, и в итоге сознание Вритры пробудилось. Что мешало также собрать дракона? Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. И вряд ли я получу на них ответы. Бог мертв, а Вритра уже был разорван на части, а значит ничего не знает. Грустно. Ты уверен, что сможешь соединить его? Конечно же нет. В моем списке достоинств есть приписка маг, а не волшебник. Это, знаешь, немного разные вещи. Но я хочу попытаться. Тем более смогу на нем опробовать мой проект. Ты в нем вообще не двигаешься. Ты даже одно заклинание воспроизвести не можешь. Эй, ну чего так грубо? Я тренируюсь и совершенствуюсь. Вот увидишь, пройдет еще год-два и ты офигеешь от результата. Надеюсь, офигую в хорошем смысле. Ага, нужно отправить весточку отцу. Думаю, он будет не против передать мне оставшиеся святые механизмы в ритры. Так позвоню ему. Возле моего уха появился магический круг падших ангелов. Ну, была не была. Незадолго до этого, где-то в одном из тайных пыточных казематов Григори. Ну как он? Спросил высокий мужчина в плаще, заходя в помещение для пыток. Крепкий. Спокойно ответил ему красноглазый падший с длинными черными волосами. Не волнуйся, ас, и не таких ломали. Ох, Кока, поверь, я не волнуюсь. Из всех известных мне существ, только старший братец Люцифер был лучше тебя в допросах. На его слова, красноглазый стал серьезным. Это да в жестокости и манипулятивности Люциферу равных не было. Но что-то мы отвлеклись. На лице Кокобеля моментально появилась дикая безумная улыбка. И кто у нас тут молчит? А? Насмешливым заигрывающим тоном пропел он, подходя к связанному существу. «Пожалуйста, хватит, я ничего не знаю», — еле вымолвил парень, он сильно устал, а раны были буквально по всему телу. «Мы знаем, что ты как-то связан с готовящимся переворотом», — решил прояснить ситуацию существо с черными волосами и золотой челкой. Он потер свою маленькую черную бородку, смотря на падшего перед собой, а Азазель шокированно пробормотал падший, когда понял, кто перед ним. «Именно», — кивнул падший. «И как ты понимаешь, кто бы не был твоим покровителем, он не спасет тебя. Если не начнешь говорить, все закончится здесь». Падший был краток и быстро обрисовал пленнику ситуацию. «Действительно, если сам лидер падших ангелов явился на допрос, то кто его может спасти? Разве что бог или сатана. Но по иронии судьбы, они оба мертвы. Я честно ничего не знаю я. Ох, братец, работай». Махнул рукой Азазель, давая возможность Кокобелю начать особый допрос. «КХМ, я, конечно, падший простой», — театрально развел руки в стороны красноглазый. «Но знаешь, у каждого из нас», — он сделал паузу, выбирая, какой нож лучше всего подойдет, — «есть свои слабости». Махнув рукой, он создал в руке нож-топорик. «Я, например, ненавижу предателей», — рявкнул Кокобель и ударил ножом по пальцам связанного. Десятикрылый ударил хирургически, отрубив только мизинец, хотя до безымянного оставались считанные миллиметры. «Ох, знаешь, что самое приятное в оружии света?» Усмехнулся падший и свободной рукой подобрал отрубленный палец. «Если хорошо напитать оружие, то место удара прижигается, и кровь не хлещет во все стороны. Очень полезно, когда наносишь подобные удары, и тебе нужно, чтобы враг жил подольше. Хи-хи-хи. Понимаешь?» Улыбка Кокобеля расширилась до предела. В его глазах читалось безумие, абсолютно безумие. «Ты не умрешь, пока у тебя не кончатся пальцы, а ведь есть еще пальцы на ногах, а можно еще что-то тебе отрезать, например, ноги. Зачем тебе нужны будут пальцы без ног, или руки?» Хи-хи-хи-хи. Падший с наслаждением погладил свое оружие. «Давай думай, вспоминай, а то закончится это все тем, что у тебя одна голова и останется, хотя есть же еще кишки». Пока Кокобель уничтожал предателя не только физически, но и морально, Азазель просто стоял в сторонке и думал. Думал о заднице вокруг. Только переворота ему для полного счастья не хватало. «ХМ», — удивился генерал-губернатор, когда понял, что с ним пытаются связаться. «Странно, он же вроде всех предупредил, что сейчас занят, и беспокоить его можно только в экстренных случаях. Кто там такой непонятливый или не дай отец, что-то случилось?» «Да», — раздраженно спросила Азазель, когда печать падших ангелов появилась возле его уха, подобно телефону людей. «О, я не вовремя, этот голос, черт, точно, про сына-то он и забыл, но ведь у него же сегодня первый учебный день, так, тогда почему звонит, соскучился, не похоже на него, что-то случилось, на тебя, сынок, у меня всегда есть время». Его голос слегка смягчился, и он отошел чуть подальше от Кокобеля с предателем и магией заглушил их. «Спасибо, пап, я ненадолго. Видишь ли, я закончил работу над вором механизмов и испытал его. В общем, я смог добыть последний механизм в ритры». Новости были хорошими, но Азазель был уверен, что это не все. сын бы не позвонил просто похвалиться. И я хочу попытаться соединить механизмы в один и ну подарить его Акина. Вот у меня такие идеи. Ты дашь мне 3 оставшихся механизма в Ритры? Слова Азарота. Они очень сильно удивили Азазеля. Он начал очень быстро думать. Хочет объединить 4 механизма в один? Что ж, может из этого что-то и получится. Опасно и велик риск неудачи, но Григорий ничего от этого не потеряет. Тем более механизмы валяются без дела, а так хоть шанс будет получить мощное оружие. Идея Сакина. Азазель понимал направление мысли сына. Сильный дракон и потенциально один из сильнейших падших ангелов. Баракель лишь немногим уступает Азазелю в резерве, знания, опыте и технике. Объединить падшего ангела с самой высокой атакующей мощью с драконьим королем, который известен своими техниками. Интересная смесь получится. Хах, да, его сын гений. Мне нравятся твои мысли, Асья. Азазель прервался, так как до его плеча дотронулся Какабель. Он заговорил, прошептал падший, стараясь, чтобы его не услышали. Он смог уловить своим слухом, с кем разговаривал его старший брат, так что соблюдал тишину. Ас, подожди несколько минут, я быстро. Сказав это, падший отключил связь, напоследок услышав. Хорошо, пап. Оба падших подошли к пленнику, у которого уже отсутствовало 4 пальца. Говори. Спокойно, но с нажимом потребовал Какабель. Я знаю, что это как-то связано с Академией Горизонт. Вроде именно там планируется начало переворота. Это как-то связано с Сатанаэлем. Но я не знаю, является ли он лидером восстания. Сатанаэль, значит, повторил имя своего младшего брата Азазель. Сатанаэль один из самых сильных и хитрых падших. Ему это вполне по силам. Кивнул Какабель, как бы подтверждая слова предателя. «Это все, что ты знаешь?» – спросил Азазель, стоя к предателю спиной. «Да-да, это все», – смиренно кивнул он. Генерал-губернатор же проверил его слова при помощи одного древнего, но полезного заклинания. «Не врет. Хорошо, ты мне больше не нужен». Сказав это, он махнул рукой. «Чите?» – что-то спросить предатель не успел. Какабель мгновенно обезглавил его. «Бам!» Голова мертвого падшего упала на землю. «Академия Горизонт, как думаешь, может привлечь Азарота?» – спросил Азазель у своего брата. Кока же приподнял бровь, желая услышать продолжение. «Если мы просто придем с проверкой, то это ничего не даст. Они явно залягут на дно. Нам нужен агент. Агент, о котором они не знают. Азарот, крепкий парень, решил-таки Какабель высказать свое мнение. Я знаю твои страхи, Азазель. Страх, что Азарот когда-нибудь предаст тебя, как это сделали мы с Люцифером. Но если ты продолжишь держать его в неведении, это плохо скажется на ваших отношениях. Хаэм, Азарот, ты на связи?» Возле уха падшего вновь появилась магическая печать. «Да-да, я пока изучаю святой механизм в Ритры». «Ну так как? Тебе доставят механизмы в Ритры. Дают тебе разрешение на эксперименты с ними. Насчет Акина, только после предварительной проверки у меня. И, сын, у меня к тебе дело. А во, обычно ты ни о чем меня не просишь. Что-то серьезное, очень серьезное. Среди падших есть группа маргиналов, желающая захвата власти. Такие маргиналы есть везде. И как я понимаю, наши перешли границы. Именно, они что-то готовят, и Академия Горизонт занимает место в их планах. Мне нужно, чтобы ты следил за учениками и сообщал обо всех странностях. Хорошо, отец, задание вроде несложное. Постараюсь оставаться незамеченным и найти информацию. Удачи, сын. Попрощался Азазель и отключил связь. С ним все будет в порядке. Отозвался Какабель. Я знаю. Бросил Азазель и вышел из пыточной. 03.09.2010. Итак, вот и аура дракона начала действовать. Стоило мне только поступить в академию, как она сразу же перестала быть безопасным местом. И судя по всему, тут готовится что-то крупное. Ох, жизнь моя жестянка. Хочу заметить, что пока что непонятно, насколько все серьезно. Вполне может быть, что Азазеля дезинформировали. Сомневаюсь в этом. Хотя все может быть. Но все равно, нужно быть начеку. Сейчас мне очень помогает тот факт, что никто не знает о моем происхождении, а значит, этим можно воспользоваться. Да и угадаю, ты хочешь найти возможных предателей и влиться в их круг? Неужели это первое, что пришло тебе в голову? Это самый логичный и надежный вариант. Тем более ты будешь иметь больше информации, чем если будешь просто наблюдать со стороны. Ну, в общем, ход мыслей у тебя верный. После просмотра фильма «Дети шпионов» всегда мечтал побыть шпионом. Дракон-шпион в деле. Или лучше падший шпион. Звучит лучше. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не привлечь лишнего внимания. Будет подозрительно, если я просто приду и попрошусь к ним. Ладно, будем надеяться, что все пройдет просто. Ох, чую, это будет что-то. Эй, у меня было отлично по актерскому мастерству. Но ты же не учился актерскому мастерству. 20.09.2010. Итак, тема сегодняшней лекции. Особенности биологического строения падших ангелов. Отличие от людей. Записываем вопросы. Я сидел и быстро записывал за преподавателем. Рядом со мной сидела Миранда и не менее усердно пыталась поспеть за преподом. Пока что ничего необычного я не заметил. Студенты как студенты, от людей особо не отличаются. Такие же ленивые, такие же тупые, и такие же с завышенным ЧСВ. Ничего не меняется. Никакой подпольной организации я так и не смог найти. Похоже, придется создать мини-камеры и разместить их по всей академии. Может, так я смогу найти что-то подозрительное. Будешь подглядывать за студентками? Усмехнулся Драйк. Если потребуется, то да. Только переворота падшим не хватало для полного счастья. Нужно помешать предателям, во что бы то ни стало. Мои мысли прервал звонок. Наконец-то можно отдохнуть и поесть в столовой. Я начал собирать вещи, и тут ко мне обратилась Миранда. Слушай, Ас, я договорилась с подружками пообедать, ты. Она замялась, но я и так уже знал, что она скажет, так что не стал ее мучить. Конечно, иди, я с Гейзом пообедаю. Спасибо, Ас, ты лучший. Чуть ли не подпрыгнула она от счастья и побежала к своим подружкам. Могла хоть поцеловать, что ли, на прощание. Хотя мы же не пара. Закинув на плечо портфель, я пошел к столовой. Вообще на территории академии есть различные кафе, но мы там редко с друзьями собираемся. Только в случае. Оп, у меня звонок. Алло, кто это? Спросил я, когда возле моего уха появилась печать падших ангелов. Удобная штука, не нужно телефон с собой таскать. Ну и ничего не потеряешь, и ничего не разрядится. А ловит, кстати, так же, не везде. Ас, это я, Гейс. Слушай, я сегодня с ребятами с курса поем в кафе. Ты извини и извинись за меня перед сестрой. Извиняющийся проговорил мой друг. Эх, вот и вспомнил про кафе. Да, не волнуйся, она не обидится. Как можно более дружелюбно ответил я. Ах, спасибо, друг, ты лучший. Поблагодарил он и оборвал связь. Да, хах, лучший. Неудобно получилось. И не говори, Драйк, везет мне, что ли. В прошлой жизни такое часто бывало. Всегда ненавидел оставаться в одиночестве. Ты же любишь одиночество. Да, я люблю побыть один, но, знаешь, бывает такое чувство, когда просто хочешь посидеть с кем-то и поговорить. Вот у меня сейчас такое чувство, а поговорить-то особо и ни с кем. Мда, понимаю, противная ситуация. Такое же было при прошлых носителях. Да, они не особо хотели говорить с ящерицей-неудачником, запертым в механизме. Ильша и Билзард единственные, кто говорил со мной на равных. Ну и ты еще. Ладно, пойду куплю что-нибудь пожевать в буфете и на крышу. Проветрюсь. Мда, тут очень многое похоже на человеческий универ. Очереди в буфете тут точно такие же. Будто тут не булки продают, а халявные автомобили раздают. Хотя нет, сосиска в тесте или слойка с колбаской получше будут. Этой очередью можно по кругу Эверест обогнуть. И даже еще останется. Хорошо, хоть продавцы тут быстрые и работают на ура. Хоть где-то они шевелятся, в моем унике все не так было. Взяв несколько булок и два пакета сока, я поспешил выйти из столовой. Количество студентов становилось абсурдным. Мне даже дышать становилось тяжело. Дорога до крыши обещала быть долгой, но, а ну нахер, мне лень подниматься по лестнице. С этими словами я распахнул одно из окон и, расправив крылья, вылетел наружу. Приятно иметь крылья. Вот так мне нравится намного больше. Довольный приземлился я на крышу. В это время там пара пацанов прессовала парня. Правда, теперь они все вместе смотрели на меня и на мои 6 крыльев. «Чё, деньги вымогают?» — спросил я у лежачего на земле. В ответ он дерганно закивал. «Значит так, мне сейчас неохота тратить время на длинную речь, так что резким движением кидаю несколько шаров из света. Вообще они абсолютно безопасные, только тяжеловатые, отчего, когда эти шары прилетели ребятам в пах, а во как их скрючило. Хотя было у меня как-то такое, с девушкой во время секса. Она позу хотела поменять и каким-то неведомым мне образом зарядила коленом прямо мне в. Ну короче, я в позе эмбриона где-то полчаса валялся. Врагу не пожелаешь. У меня аж слезы тогда пошли. Вообще я хотел сказать, что в следующий раз метну туда ножи. И в подтверждении своих слов создал между пальцев несколько ножей из света. Ну так что, будем дальше эксперимент ставить или свалите? Парни оказались с мозгами и быстренько свалили с крыши. Я им, ага, ни за что. Отмахнулся я от благодарности парня и, найдя хорошее место, сел на краю, свесив ноги в пропасть. Открыл сок и начал наслаждаться едой в одиночку, как я думал. «Вауты, у тебя 6 крыльев!» — кричал спасенный парень, садясь рядом со мной. «Ага, это так удивительно!» — спокойно спросил я, пытаясь скрыть свое раздражение. «О, друзья, и почему вы покинули меня и вместо вас у меня теперь?» «Ну-ну да, я не знаю студентов с такой силой. А ты что, всех знаешь?» «Ну не сказал бы, но у меня есть база на всех учеников», — гордо заявил он. «Стоп, что? Как это база на всех учеников? Такое есть только у директора и его приближенных. Кто этот парень? База на всех учеников? Ага, пой дальше». Усмехнулся я на его слова и продолжил есть дальше. «Где? Что где? Где ты научился так красиво врать? Ты так натурально это делаешь. Да даже по эмоциям не понять, ты врешь или нет. О-о-о, спасибо за комплимент. Нет, я правду говорю». Парень начал активно жестикулировать руками, отчего его круглые очки чуть не слетели с него. «Сейчас покажу». Он снял со спины портфель и начал в нем что-то искать. «Ну давай, парень, покажи мне все свои секреты. Вот смотри». Достал он небольшой ноутбук и начал что-то в нем печатать. «Вот, это информация на тех парней». Повернул он экран ко мне, и я спокойно начал изучать содержимое. «Действительно, а на меня есть что?» — спокойно спросил я, делая вид, что он меня не впечатлил. «Ну и не отвлекаясь от еды, конечно же. Так сейчас, а тебя, кстати, как зовут?» — спросил он, готовясь вводить данные. А он уверенно держит руки, похоже, в компьютерах он профи. «Азарт». Стоило мне только это сказать, как его руки захлопали по клавиатуре. «Да, он точно профессионал. А тебя как звать?» «А, мое имя Батаниэль, и прошу, не называй меня Батаном, это неприятно. Тогда просто Бат пойдет. Да и вот, кстати, информация на тебя». Показал он мне экран с информацией. «Так, ну ничего особенного. Написано, что я падший ангел среднего уровня. Устаревшая информация. Так также, что я написал на 936 баллов вступительный тест. Аво, а я думал, это конфиденциальная информация. Угу, ну и больше ничего тут и нет. Про мое происхождение ни слова. И про мое полное имя тоже ни слова. Есть строчка про друзей, Гейза и Миру. Собственно, все. Круто», — ответил я, дочитав до конца. «Это твое хобби?» «Ну да, есть такое. Люблю собирать информацию. ХМ, у нас есть что-то общее». «А что? Мы оба любим коллекционировать. Только ты информацию, а я вещи и все такое. А покажешь как-нибудь свою коллекцию? Пока она маленькая и особо нечего показывать. Вот когда наберу экспонатов». «Понимаю», — удовлетворенно кивнул Бат. «Ты, кстати, на каком направлении учишься?» «Артефакторика». «Ага, ну это предсказуемо. Где еще ему быть? Не на боевой подготовке же». «Ладно, как тебе идея объединиться?» «Удивительно, что именно я задал этот вопрос». «Ты серьезно?» Парень аж запнулся от удивления. «Если бы я был несерьезно, стал бы я тут с тобой сидеть?» «А, да точно. КХМ, ну тогда партнеры?» — протянул он руку. «Партнеры». Пожал я протянутую руку. «Зачем это все?» «Интуиция. А она мне говорит, что парень непрост. Не верю я, что он самостоятельно нарыл информацию. Может, ему кто-то помогает, и этот кто-то может мне помочь в расследовании. Ну а если нет, иметь верного друга всегда приятно, тем более умного. Не в обиду Гейзу, но он больше по дракам, а Бат именно боец ума. Интересно, как там дела у моих друзей?» «В это же время в кафе. Так что у тебя с тем парнем?» «С кем?» «С Азаротом, ну да с тем блондинчиком». Подруги уже несколько минут допытывают у Миры, что же за отношения между ней и Азаротом. Эх, если бы она сама могла ответить на этот вопрос. «Я, Гейз». Наконец она смогла найти спасительный круг в виде Гейзенберга. «О, так вот кто твой парень», — сказала одна из подруг, рассматривая идущего к ним парня. «Нет, это мой родной брат», — объяснила она им и вышла из-за столика. «Гейз, а где Ас? Я думала, ты с ним. Я сегодня с одногруппниками ем, и я думал, он сейчас с тобой», — ответил Гейз с непониманием, смотря на свою сестру. «Стоп, тогда где Азарт?» В этот момент в кафе ввалилась тройка парней, и почему-то руками они закрывали свой пах. «Ребят, с вами что?» — спросил Гейзенберг. «Похоже, это его знакомые». «Да мы, там, а, неважно», — махнул рукой один из группы. Похоже, ему было слишком стыдно говорить о произошедшем. «Ладно, слушайте, а может, вместе поедим? Тут столики большие, как раз пообщаемся», — предложила одна из падших, осматривая пришедших парней. «Хорошая идея, ты как, Гейз?» «Я не против, только может тогда Азу позвонить, раз уж мы». «Хорошая идея, только давай ты, пожалуйста», — состроила она глазки, лишь немногим не дотягивающие до щенячьих. «Ладно, ладно, сестра, сейчас». Гейс отошел чуть в сторону, чтобы Ас мог хорошо его слышать. Все же в кафе было довольно шумно и говорить по связи было немного неудобно. Пока он приглашал друга, остальные расселись по стульям и диванам. «Ну так мы не договорили, тот блондинчик твой парень?» — вновь переспросила одна из падших. «Нет, он не мой парень», — смогла наконец-то выдавить из себя Мира. «Извините, девочки, мы не в теме». «А, да Мира, похоже, на парня со своего потока запала, вечно бегает за ним, но признаться боится». «Ничего, я не бегаю, мы с ним друзья с детства, вон Гейс тоже его друг, он подтвердит», — показала она рукой насевшего рядом с ней брата. «Гейс, скажи им, что мы с Азаротом друзья детства». «Ну да», — пожал он плечами, — «мы уже давно знакомы». «А он на каком факультете учится?» — спросил один из друзей Гейза. «Как и я на биологическом». «Хех, Гейс, ты как с ботаником сдружился?» — спросил парень, усмехаясь. «С чего ты решил, что он ботан?» — спросила Миранда, опасно сощурив глаза. «Так на биологическом из пацанов одни ботаны и учатся. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». «Смешная шутка», — усмехнулся неизвестный парень с золотистыми волосами и похлопал шутника по плечу. «Спасибо, что позвали. Веселые компании я люблю». Увидев говорившего, трое парней вздрогнули и моментально сомкнули ноги, прикрывая самое ценное, что у них есть. «Привет, Ас», — протянул руку Гейзенберг, а Зарад же сразу крепко ее пожал. «Ребят, вы пододвиньтесь, мне к Гейзу и Мире пройти надо. Вам же не сложно?» Парни моментально расступились и дали красноглазому пройти к его друзьям. «А чего притихли? Дракона, что ли, увидели?» — с хитрой улыбкой спросил Азарат, смотря на притихших студентов. Только где-то в его подсознании смеялся один красный дракон. «Актер, блин. Примечание к части. Картинки. Азазель. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 бд 7 инф 7 вппф йот 0 лбгсгзудикс кукнфилхаф пхта аф 1 кипнитх 7 ауэмтифу в мл 2 евзуцизбвы в 4 кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 c 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Глава 15. Академия. Часть 2. 30.09.2010. «Прошу, дядя Шинхазы, ваши костяшки». Торжественно вручил я дяде Шинхазаю его набор хранителей баланса. «Я все проверил, они полностью работают, никаких проблем не будет». «Ох, спасибо», — поблагодарил он и с интересом открыл небольшую коробку. Его глаза бегали по новеньким зелененьким кристаллам подшификации. «Честно, я думал, ты закончишь быстрее». От его замечания я слегка смутился. Я нужно было все проверить, не хотел ударить в грязь лицом. Да и нужно было проверить, чтобы оборудование не напортачило. Сами понимаете. Но к концу года обещаю предоставить еще один набор. Думаю, дядя Баракель будет рад. Да, следующий набор должен достаться именно дяде Бару. Ну, он третий по важности в Григоре после Азазеля и Шинхазе. Неудивительно, что в каноне он занял место вице-генерал-губернатора после того, как отец ушел со своего поста и уступил место Шинхазею. Все же дядя ответственный за военную сферу падших ангелов. Важная должность, с какой стороны ни посмотри. Еще раз спасибо за подарок, Азарат. Прости, но у меня много дела, так что... Дядя протянул последнее слово, намекая на то, что пора нам расходиться, а точнее, мне пора уходить. Да, но не мог бы ты, дядя, поглотить генеральский кристалл прямо здесь и сейчас? Мне очень хочется узнать, какого цвета будут твои костяшки. Хех, научный интерес, — покивал головой Шинхазый. Понимаю. Ну так и быть. Он достал идеально гладкий кристалл из коробки и сжал его в руке. Зеленое сияние охватило его руку, и энергия начала впитываться в его тело. Костяшки также засияли, постепенно подстраиваясь под владельца и изменяя свой цвет. Желтые костяшки с серебряными точками. Интересное сочетание. Прокомментировал я результаты изменений хранителей баланса. Спасибо, дядя, не буду тебя больше задерживать. Хорошего вам дня. Отошел я от стола заместителя отца и, развернувшись, пошел по своим делам. Удачи тебе, племяш, — крикнул мне в спину Шинхазый. И вам удачи. Помахал я ему, прежде чем закрыть дверь. Итак, сегодня падшие ангелы получили несколько баллов в копилку силы. Впереди еще нужно выдать оставшимся лидерам Григория их наборы, но ощущение того, что падшие становятся сильнее, оно присутствует. Ну, у тех, кто знаком с хранителями баланса, а таких не очень-то и много. Кроме меня и лидеров об этом знают. Да только Шури и жена Шимхазе, так как их мужья предлагали им переродиться в падших. Это предложение они выкатили сразу после того, как я представил систему падшификации. Как отреагировали женщины, мне неизвестно, но вот то, что они знают, об этом я был проинформирован. Кем? Странный вопрос, отцом, конечно. Ну вот, видите, даже лидеры уже понемногу пробалтываются. Да только близким, но, это как цепная реакция. Пока она слабая и медленная, но все равно мне нужно подбавить скорости. К концу года я обязан выдать дяде Баракелю его набор. Это условие я поставил сам себе и очень не хочу его нарушать. Да и в принципе нужно увеличивать темпы производства. 4 набора. Эх, этого очень мало, чтобы как-то значительно усилить Григори. Только если все бойцы будут уровня владык и архангелов. Вот тогда это будет жестко. Если 28 костяшек у каждого, то 112 существ уровня владык демонов. Вот это мощь. Да такой можно богов валить. Не всех, конечно, но все же. Ладно, пора возвращаться в академию. Чую, скоро будет что-то интересное. Очень надеюсь, что чувства меня не обманывают. В академию пришлось добираться телепортом. Не дай дед, меня увидит в главном здании Григори. Конспирации конец. Про задание отца я помню очень хорошо. Телепортировавшись в свою комнату, я сразу прыгнул за компьютер. Есть у меня пару идей новых пистолетов для Гейза. Думаю, он будет рад новым игрушкам. Так ну давай, познание. Повторил я заклинание, отвлекшись от печатания на клавиатуре. Неудача. Прокомментировал я полное отсутствие реакции. Ладно, я тебя еще сделаю. И я уж было хотел продолжить, но тут я почувствовал, что кто-то хочет установить со мной связь. Хм, странно, Гейз занят домашкой, а Мира вроде еще спит. Отец? Нет, ощущения не те. О чем я? Видите ли, когда происходит такой звонок, то я могу чувствовать того, кто мне звонит. Например, если мне звонит отец, то я это чувствую. Или Гейз с Мирандой, я понимаю, что это они. Да у меня так не сразу получилось. Да и сейчас я все еще с трудом определяю звонящего. Но просто отца я хорошо запомнил. Запомнил ощущение от него. Что ж, не будем заставлять звонящего ждать. Если это из компании Орифлеем, то сегодня кто-то умрет. Алла. О, привет, Азарот. Прокричал он мне в ухо. Ой, прости, что так громко. Просто волновался, что ты не возьмешь. Этот голос, Батаниэль, да ладно. О, привет, Бат. Что-то срочное или просто поболтать? Ты так ты меня помнишь? Эх, судя по вопросу, у парня есть проблемы с самооценкой. Да, конечно, помню. Ну так в чем дело? Видишь ли, я хотел кое-что тебе показать. Ты можешь подойти на ту крышу, где мы встретились. Конечно, когда подходить? А, можешь прямо сейчас, скоро буду. Итак, назревает что-то интересное. Или у парня просто нет друзей и он держится за свой единственный шанс. Но моя чуйка больше за первый вариант. Добраться до крыши было нетрудно. Особенно когда у тебя есть крылья и ты умеешь ими пользоваться. На крыше меня уже ждал мой маленький друг. Почему маленький? Ну мне пусть и 14, считай почти 15. Но мой рост примерно 1,85 м. Да-да, я почти догнал по росту отца. В общем, по сравнению с остальными я реально высокий, так к тому же Батаниэль ростом около 1,60 м, парень имел небольшой рост, особенно по сравнению со мной. «Привет, Азарот, я думал ты не придешь», — махал он мне рукой со счастливой улыбкой. У него даже глаза загорелись, когда он меня увидел. «Бейрер, это даже как-то непривычно, что ли, и тебе привет, вижу в этот раз без приключений». Вспомнил я нашу первую встречу и посмотрел на дверь к лестнице. Она была заперта печатью, не очень мощной, но тем идиотам точно не хватит мозгов ее отключить. Только если сломать, но это тогда гарантированно сломает дверь и им влетит. А парень хитер. Да, мне пришлось приложить усилия, лишь бы не попасться. Поправил он очки и начал что-то печатать на своем ноутбуке. Но я тебя не за этим позвал, смотри. Развернул он устройство ко мне, и я мог наблюдать броню, макет брони. Ты собираешь броню, точнее разрабатываю. Я хочу сделать массовую броню, чтобы каждый падший был хорошо защищен во время битв. Хаэма ведь хорошая идея. Я как-то об этом не подумал. Может всерьез заняться изобретением оружия? Этакая магическая версия Тони Старка. Интересная концепция, но зачем ты позвал меня? Я проверил журнал, и ты круглый отличник. И он остановился и смущенно отвел глаза, что-то бормоча себе под нос. Он пытался собраться с мыслями. Я же дал ему время. Хочу, чтобы именно он это сказал. Прошу, помоги мне с проектом. а я им могу помочь тебе с твоими». «А?» Он от волнения даже начал запинаться. Такая неуверенность у парня было не лучшее детство. «Окей, но знай, я люблю уходить в работу с головой, так что не удивляйся моему энтузиазму. Ура!» Подпрыгнул он от моих слов, да так сильно, что его очки улетели в сторону, а его ноутбук чуть не встретился с землей. «Ой, фух, поймал». В последний момент он успел ухватиться за гаджет и не дать ему разбиться. «Ага, не теряй больше. И почему ты не вылечишь глаза?» — спросил я, передавая ему его очки. Их было несложно поймать, с моей то реакцией. «Ну, это моя особенность. Спасибо». Поблагодарил бат и надел свои большие очки. «Они мне чем-то напоминают очки Гарри Поттера». «Ясно. Ну давай работать. Куда пойдем? У меня есть лаборатория. Пошли». Он, подхватив свои вещи, резко прыгнул с крыши, расправляя два крыла. «Ну, пошли». Спокойно пожал я плечами и полетел за ним. Прилетели мы к специальному зданию, где и находились все лаборатории. «Ты сказал, у тебя есть лаборатория, но разве первокурсникам положена лаборатория? А ведь действительно, первые курсы практически не появляются в лабораториях. Даже если ты артефактор или алхимик, первый раз нас запустят в лабораторию только после Нового года. И отсюда вопрос, а откуда у бата лаборатория?» «Ну, это не совсем моя лаборатория, а лаборатория клуба. Но не волнуйся, никаких проблем не будет, обещаю». Попытался меня успокоить Батаниэль. «Ах, клубы, как я же это, гадость. Большинство клубов ни хрена не делают, жрут бюджет и с важными лицами говорят о своей деятельности. Короче, нахлебники они. Нет, есть и исключения. Есть клуб боевых искусств. Туда записался Гейс, чтобы подкачаться, да и научиться рукопашному бою. А ведь говорил я ему, что с одними пистолетами он далеко не уйдет. Но нет, кому я нужен со своими советами? В общем, то, что у клуба есть своя лаборатория, в это я верю. Ладно, пошли посмотрим, что у них имеется». Мне оставалось только пожать плечами и войти в здание. Далее пришлось следовать за батом. В итоге мы пришли к самой дальней лаборатории и вошли в нее. «Всем привет, ребят!» — на удивление очень громко прокричал бат. «ХМ, похоже, мы сейчас в его стихии, и сейчас тут только его друзья. Иначе я не могу объяснить его крик. Не похоже это на тихого паренька, которым он кажется и который был до этого. А может, это была просто игра? Нет-нет, он не похож на хорошего актера. Привет, бат, можешь не так сильно орать, тут некоторые даже не ложились». Послышался голос из-под банок с энергетиками. «А во, да у этого парня железная печень, раз он столько выпил. Надо будет проверить свои возможности. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха комнате, ее волосы закрывают лицо, и я не вижу, кто это. А маникюр и длинные волосы – не показатель. В академии есть и парни с такими параметрами. Похоже, твои друзья еще не проснулись. Решил я наконец вставить свое слово. Ты не подумай, они нормальные просто. Уработались? Да, не кричи. Взмолились все обитатели лаборатории. ХМ, кроме уже найденных двух падших я услышал еще одни. Значит, считая бата, у клуба всего 4 члена. Не так уж и много. Я бы даже сказал очень мало. Ой, простите. Смущенно извинился бат и медленно пошел внутрь лаборатории. Пошли, ас. Помахал он мне рукой, приглашая пройти с ним. Ну, делать нечего. Никогда не любил играть в сапера, а сейчас мне нужно не попасть ногой на раскиданные по полу банки. А это нифига не легко. Вам бы тут прибраться, что ли? Вырвалось у меня, когда я чуть не упал, стараясь обойти все валяющиеся банки. У нас мало членов, так что чтобы наш клуб финансировали и оставили нам лабораторию, приходится работать не покладая рук, объяснил бат, подходя к столу и ставя на него свои вещи. ХМ, а этот стол куда чище прошлых. Ставлю сотню, что это его стол. Я стоял и рассматривал окружающий меня бардак, как тут меня привлек мой, ну можно сказать, знакомый падший. Извини, а ты умеешь колдовать заклинания тишины? Спросил бат, и стоило мне посмотреть на него, как он отвел взгляд и вновь начал что-то бормотать. Ты не подумай, я просто ну никак не могу ему обучиться из-за плотного графика и... Щелк. Я щелкнул пальцами, и пространство вокруг стола покрылось барьером, подавляющим шум. О, спасибо. Ага, так мы приступим к работе? Да конечно. Так с чего бы начать? Давай начнем с самой брони. Материалы и прочее мы обдумаем в конце. Сначала нужно понять, что ты от нее хочешь и какие заклинания использовать для зачарования. Точно. Тогда броню нужно сделать максимально прочной и очень стойкой к различным воздействиям. типа магии или к простому огню. Итак, наша совместная работа с Ботаниэлем началась. 01.10.2010. Ты все же смог найти немного времени и побыть со своим стариком. Усмехнулся отец, спокойно раздавая карты. Сейчас мы вдвоем играем в дурака. Играем для интереса, и просто проводим время вместе. Я хотел сказать то же самое, только слово «старик» заменить на «сына». Я взял свои 6 карт и начал рассчитывать свои шансы на победу. Не сомневаюсь. Шимхазе оказался доволен твоей работой. Начало Зазелли кинул на стол 6 крести. Уже кого-то переродил? Спрашиваю и отвечаю 8. Ты про меня или Шимхазе? Подкидывает 8 червей. Про вас обоих. Отвечаю на вопросы и бью карту. Шимхазе решил переродить несколько ученых. Они хорошие союзники и не будут болтать лишнего. Бита. Ученые хорошо. Много ученых не бывает, но... Делаю паузу. Откидываю битые карты. Беру 2 карты после отца. Что насчет тебя? Кидаю 6 червей. Я уже давно переродил одного интересного парня. Он был самым первым перерожденным падшим и я хочу тебя с ним познакомить. Он настолько крут, достаточно. Он силен и опытен, сможет многому тебя научить. Научить меня как дракон, решил я попытать удачу. Почему-то мне вспомнился один тренер-дракон главного героя. Чуйка моя, что ли? Хаэма, давай ты угадаешь, о ком идет речь, с хитрой улыбкой предложил отец. А не проще ли просто так сказать? Мне просто интересно, угадаешь ли ты. Ох, окей. Мое лицо моментально стало серьезным, и я начал размышлять. Итак, ты явно выбирал первого перерожденного с умом. Он наверняка очень сильная личность. Но отталкиваться я буду от твоих слов, что он может многому меня научить. И тут выбор не такой уж и большой. Научить меня использовать свою силу света можете вы с дядей Кокобелем. Да лучше вас, лидеров Григори, никто не научит меня силе падшего ангела. Я сделал небольшую паузу, обдумывая все еще раз. Это не маг, так как это бессмысленно. Я сейчас обучаюсь многим ветвям магии, и нет смысла сейчас учиться чему-то новому. Да я даже антимагию то еще полностью не освоил. Значит, маг пролетает. Остается только мастер сын Дзюцуда дракон, так как остальные существующие направления мало подходят моему стилю. Я фехтование то изучаю больше для галочки. Итак, мастер сын Дзюцу, маловероятно, ведь сын Дзюцу – огромный раздел силы. Некоторые положили всю жизнь, чтобы освоить это искусство. Мне сейчас его просто некогда учить. Остается только дракон. Он поможет мне освоить мои силы как валлийского дракона. Ну и плюс, я никогда не сражался с существами, которые используют исключительно физическую и грубую силу. А драконы, именно такие существа, за редким исключением. Бинго. Аж похлопал отец от моих рассуждений. И похоже, от правильного вывода. Ну это было ожидаемо. Ну и немного символично. Первый перерожденный падший ангел, дракон, даже звучит круто. Именно. Поверь, он тебе понравится. Сейчас он и его стая по-тихому перебираются на земли Григори. Благо нам есть что им предложить. Хаэм, речь идет о драконьих яблоках. Каюсь, использовал знания из канона. Если бы не они, то я бы не догадался, что мы можем предложить драконам. Что такое драконьи яблоки? Ну это особые фрукты, которыми питаются некоторые виды драконов. Причем питаются исключительно этими яблоками. Другой пищи у них просто нет. С чем это связано? Фиг его знает. Но да, есть вот такие драконы. Так вот, обычно драконы питались ими в мире людей, но в силу различных причин яблок на земле практически не осталось. Остались они только в небольших экземплярах в некоторых фракциях, да в подземном мире. Так что нередкий случай, когда драконы становятся слугами демонов или бойцами падших ради этих фруктов. Это вопрос выживания, а смерть от голода – одна из самых худших. Да, именно о них. У нас есть территория гор, где они растут, и есть технические возможности выращивать их в больших количествах. Так что это была выгодная сделка. И когда же ты меня познакомишь с этим драконом? Спрашиваю я, при этом, уже прекрасно понимая, о ком идет речь. Вариантов то, если честно, было не так уж и много. Думаю, на летних каникулах. Он станет твоим личным тренером на какое-то время. Не волнуйся, я договорюсь о перерывах. А то чувствую, без лаборатории ты быстро свалишь с гор. Ха-ха. Хех, да, точно, Бита. Как у тебя дела в академии? Как друзья? А ну, можно сказать, что нашей команде постепенно приходит конец. Что-то случилось. Случилось, это называется взросление. У каждого из нас теперь свои интересы, которые мало пересекаются между собой. Гейзенберг тусуется со своими друзьями, Миранда со своими подругами, Я похоже, вступил в клуб ботаников, хотя это громко сказано. Общаемся мы друг с другом все меньше и меньше. Ну, сынок, такое бывает. Не волнуйся, найдешь новых друзей. Запомни, в этом мире нет ничего вечного. Все рано или поздно заканчивается. А уж дружбой подавно. Верю, беру. Ну а как дела на личном фронте? Ты про девушек? Да, как-то не знаю, нет у меня пока желания. Да и не особо они вокруг меня крутятся. Хех, ну с твоим характером это неудивительно. Но скажи, хочешь ли ты гарем? Ух, от его хитрой улыбки мне аж не по себе стало. Гарем? Ну звучит круто, но я боюсь даже представить себя окольцованным и... Нет, я не имел в виду, что у тебя будет много жен. Можно создать гарем и без бракосочетания. Можно просто иметь много любовниц, и это с какой-то стороны будет гарем. Я так понимаю, ты знаешь, о чем говоришь. Верно, ага, я никогда не был женат. Этого падшего не окольцевала ни одна красавица мира. Гордо заметил отец и на эмоциях залпом выпил стакан виски. Да я знаю, даже с мамой ты не был женат. А ну, хех, да. От моего замечания отцу стало неловко. Пойми, я просто птица вольного полета. Именно, понимаю, я тоже не могу даже представить, что я семьянин. Как-то не для этого я создан. Как бы пафосно это ни звучало, да нет. То, что ты это осознаешь и признаешь, очень хорошо. Ты как минимум не врешь самому себе. Из-за этого мне тяжело представить, что я однолюб и все такое. Да и никакой я не однолюб. Если я вижу красивую девушку, то мне очень хочется переспать с ней. Когда ты женат, такое непозволительно. Ну, с моральной точки зрения, естественно. Да и смысл брака и всего такого, именно для меня. А в том то и дело, что смысла и нет. Это для девушек брак. Это что-то такое особенное. Для меня же, глупая фикция, ну или если смотреть, с другой стороны, со стороны собственника, то это, застолбление девушки за собой, надеюсь, понятно выразился. Да и то брак не дает никаких гарантий, разводов очень много, как и измен. В общем, для меня брак, ненужная хрень, да даже, продолжай, да даже детей мне нет смысла заводить. Типа это людям такое необходимо, ведь они имеют очень маленькую продолжительность в жизни и продлевают свой род. Я же могу прожить тысячи лет, так что, да, я не вижу смысла в детях.